Глава 25. Лед и пламя. Несмотря на свои пафосные речи, три провидца не смогли сказать, где находятся Рыкенсорг, Спорти и Власта. Они даже не знали, что за магию собиралась использовать колдунья и как именно она собирается завоевать весь мир. Впрочем, кое-что они рассказали. Оказывается, она уже пыталась совершить заклинание, но потерпела фиаско. Ей не хватает некого льда и пламени, и пока она не поняла это. Надолго ли? С учетом того, что она очень умна, скорее всего, скоро догадается. Прорицатели наложили чар на моего нового скакуна, сделали его почти неутомимым, быстрым и с ночным зрением. Пока я мчался во весь опор обратно в фортец, страшно было лишь мне. Несмотря на непроглядную тьму, конь несся по дороге уверенным галопом. Я вернулся в фортец за полночь. Князь Ури и княгиня Воля не спали. Я застал их спорящими возле стола. Когда я вошел, они смолкли и уставились на меня. — Что-то еще случилось? — спросил я, разглядывая их взбудораженные лица. — Да, — сухо и мрачно констатировал Ури. — Надя пропала! — выпалила Воля. — Опять? — изумился я. — А что с Натальем? Он-то не исчез? — Волчок в порядке, у себя дома. Каждый день пишет прошение о помиловании отца. Значит, версия, что она снова бросилась вручать своего любимого, отпадала. Да и оставался ли он ее возлюбленным? Я прекрасно помнил ту звонкую пощечину, и Наталь вряд ли забудет. Между ними наверняка все кончено. — Есть какие-то версии? — спросил я. — Портия видели, — сказал Ури. — Но только мельком и не в палатах, где-то неподалеку. — Его союзничек Рык умеет телепортировать, — задумчиво пробормотал я. — А кроме Нади никто не исчез? — Нет, пока таких донесений не случилось, — помотал головой Ури. Я помню, что ты рассказывал об этом непонятном монстре, Рыкенсорге. — Хнезида. — Чего? — нахмурился Ури. — Звучит как ругательство. — Так называются эти монстры. Я поведал ему и Воле о своем визите к провидцам. С одной стороны, мой рассказ поразил их, особенно часть о хнезидах. С другой — разочаровал. Ведь понимание, что же делать, так и не случилось. Выходило, что дела могли обернуться плохо для всего мира. Власта затеяла какое-то новое коварство и уже в шаге от успеха. Рыкенсорг при поддержке и, вероятно, неведении Порти собирается родить целое потомство таких же пожирателей людской плоти, таких же могучих магов, существ расчетливых и беспринципных. Так и не придумав, что предпринять, мы отправились спать. Как и в Ромском княжестве, в палатах Ури у меня были собственные апартаменты. Такие же скромные, но удобные. Я пытался успокоиться и хоть ненадолго забыть о нашей сложной ситуации. Важно набраться сил, чтобы утром с ясной головой придумать план действий. Но я долго ворочался и уснул лишь к середине ночи. Поздним утром разбудил крик. Я поспешно оделся и выскочил в тронный зал. Передо мной предстала зловещая сцена. Порти прижимал к себе Надю локтевым захватом. В глазах княжны царил ужас и отчаяние. Ведь вторая рука прижимала к ее груди острие меча. Позади злобного карлика громоздился Рыкенсорг. Он с мрачным интересом оглядывал всех остальных. Окружающих собралось также немало. В основном это были воины в лиловых плащах, львы и медведи. Их сабли на изготовке, морды напряжены, тела готовы ринуться в бой на обнаглевшего княжича соседней страны. Гури и Воля тоже стояли тут. От крика последней я и проснулся. Ее руки прижимались к шерстистой груди, отчаяние на морде не меньше, чем у Нади. Ури, обозленный и разъяренный, стискивал саблю. Но он все же держался. «Последний раз говорю!» — взревел он. — Отпусти, дочь! — Отпущу, но я уже назвал свои требования. — Требования, он сказал? У меня аж волосы зашевелились от ярости. Это что же получается? Заложник, угрозы и требования. Терроризм чистой воды. А еще киднеппинг. И ведь это по моей части. — Порти! — взревел я. — Ладно, этот хнезида, но зачем ты падаешь на самое дно? Отступись, и у тебя будет шанс. — Не слушай его, князь Порти! — промурлыкал Рык, зловеще ухмыльнувшись мне. — Ты все делаешь правильно. — Никакой он не князь! — раздался новый голос со стороны входа в зал. Я крутанул голову, но уже знал, кого увижу. Ромский князь Володя не стал откладывать обещанный визит. Похоже, отправился с первыми лучами, а то и раньше. Рыкенсорг осматривал его неприветливо. — Зря ты не добил своего братца! — проворчал он певучим голосом. — Зря ты предал меня, надеясь на мою племянницу! — огрызнулся Порти. Лицо его становилось все злее, рука с мечом прижималась к груди Нади сильнее. Уже возникли алые пятна на сорочке княжны. — Да отпусти ты ее уже! — воскликнул я. — Князь Ури знает, что должен сделать, чтобы получить дочь, — Порти ехидно глядел на князя Льва, потом повернулся к князиде. — Давай уже, колдуй нас отсюда! Рыкансорг начал шептать свое заклинание. — Не уйдешь, тварь! — с диким ревом Ури бросился на Порти. — Нет! — завопила Воля, прижимая ладони к морде. — Он же убьет ее! Ури чуть замешкался. Рыкансорг, Порти и Надя исчезли вслед за ветром и парообразным дымком. Князь в ярости рубанул сабли по ближайшему стулу. Тот упал на пол, развалившись на две части. «Мой братец никак не умется», — Володя печально опустил взгляд. Позади него стояли двое воинов в пластинчатых латах и алых плащах. Они держали сундучок с двух сторон. Володя махнул им рукой, и те отнесли его к ногам Урия. Отпустили на пол и отошли. «Это дар», — пояснил Володя. «Золото, серебро!» «Что мне золото? Что мне серебро?» С горечью воскликнул Ури. «Твоя дочь и твой брат лишили меня детей, Володя! Скажи-ка мне, за что они так не взлюбили фортецкое княжество и род фортецкий?» Володя недоуменно развел руками. «С властой понятно», — ответил я за него. «Она хотела мести своему дядюшке Портию. Почти добилась своего. Я свою сторону нашего договора выполнил. Войной пошел. Не моя вина, что этот, как ты его называешь его, Хнезида, обрушил на нас свою магию и перенес мир аномаликов. Он же помог ей сесть на трон и свергнуть Порти. Если бы не прорицатель Арут Минш, Порти был бы казнен». «Но Ола все еще у нее!» — взревела Воля. «Почему она не вернет нам его? Мы ей больше ничем помочь не можем. Она ничего и не требует». «Она злобная колдунья», — пожал я плечами. «Она не считает, что обязана выполнять обещания. Наверняка подумывает, как еще может использовать княжича Олова». «Никакая она не злобная», — поспешно отозвался Володь. «По крайней мере, не была, когда называлась Валерией». «Ну а Порти-то чего хочет? Он упомянул требования. Все еще надеется заполучить магическую книгу власти?» «Нет, он хочет моих крестьян. Причем много». «Накормить Рыкансорга», — осенило меня. Наступило задумчиво непродолжительное молчание. «Их всех нужно остановить», — мрачно проговорил Володя. «Моя вина, что доверился брату, дал провести себя. Теперь мне расхлебывать. Скажи, князь Ури, что нужно сделать, и я подниму хоть всех воинов Ромска?» «Нам нужно разыскать этих троих», — сказал я. «Армия тут не поможет». «Это по твоей части», — отозвался Ури. «Как часто я хвастался, что специализируюсь на розыске людей, особенно похищенных, но так ни разу не проявил себя, разве что князь Володя с женой. Но тут слепая удача, а вовсе не профессиональные качества опера». Я уныло потупил взгляд. Новый тупик. Из мрачных мыслей вывел голос только что появившегося солдата. «Князь Ури!» — воскликнул он. «Дождь! Дождь?» — тупо переспросил Лев. «Дождь! Аномалии и аномалики!» — кивнул солдат. «Ты приказал докладывать каждый раз, когда они появляются». «Еще одна напасть!» — рыкнул Ури. «Одно хорошо. Аномалики хоть и лезут к нам, но более никого не трогают. Но где гарантия, что это не случится вновь? Чтобы закрыть аномалии, нужно потушить вулкан. Для этого нужно...» Я застыл, явственно ощущая, как бледнеет мое лицо. Мысль словно током ударила в центральную нервную систему, обездвиживая меня. «Что? Что для этого нужно?» — беспокойно поторопил Ури. «Лед и пламя!» — воскликнул я. «Чего? В мрак мире есть лед и пламя!» «Да, я понимаю, что если затолкать лед обратно в вулкане озера, то порталы закроются. Но как обратно вернуться? Ладно бы пара человек. Так ведь, чтобы такие глыбы тащить, целая армия потребуется». «Да не в этом дело», — отмахнулся я. «Власти не достают льда и пламени, чтобы свершить свое злобное заклинание, которым она подчинит весь мир. И я знаю только одно место, где есть и то, и другое. Вулкане озера в Мракмире. Скоро она тоже поймет это». «Так ведь это значит, мы знаем, где искать ее», — добавил Володя. «Валерий явится в то место, о котором ты говоришь, и нам следует прийти туда раньше». «Сейчас дождь, и аномалии хоть пруд пруди», — заметил Ури, поправляя саблю на поясе. «Лучшего момента не сыскать». Оба князя и я переглянулись. Уверен, что в моем лице они прочли то, что я увидел в их. Решимость немедленно отправиться в мир аномаликов. Наши сборы заняли не более получаса. Мы наскоро позавтракали и оседлали свежих добротных лошадей. Позади нас были еще всадники. Двое ромских и четверо фортецких воинов. Мы направили наших коней к ближайшей луже, над которой мерцал туманный сгусток. «В прошлый раз я оказался там вопреки своей воле», — прошептал Ури. «Теперь я жажду попасть туда. Жажду схватить эту костлявую колдунью власту и выпотрошить из нее сведения о моем сыне». «Только не будь слишком прыток», — предостерег Володя. Я знаю свою дочь, так что лучше предоставь это мне. Мракмир встретил нас своим сумраком. Мне было вполне привычно, ведь я провел тут немало времени. Ури поежился, но в целом держался. Володя, оказавшийся здесь впервые, ошарашенно озирался вокруг и с недоверием взглядывался в каменистую твердь, покрытую множеством бесконечных и сливающихся между собой луж. — Тут не опасно ехать верхом? — спросил он. — Не знаю, — я пожал плечами. — Но пока что мне везло. Руки натянули по воде, и конь подо мной помчался быстрым галопом в сторону спускающей широкий черный столб дыма горы. Князья и солдаты рванули следом. В пути я размышлял, как правильно подготовиться к появлению власти. Вероятно, нужно было организовать засаду. Возможно, одному из солдат Урии придется увести подальше лошадей. Часть из нас спрячется в глубине пещеры, остальные среди больших валунов. Разочарование окатило ледяным душем. К моменту, когда мы прибыли, колдунья уже была там. Как же быстро она сообразила, чего ей недостает. И, конечно, сразу же вспомнила о невероятном месте Мракмира, где лед и огонь могут стоять рядом, подавляя друг друга, но не уничтожая. Она сидела на коленях. Справа от нее было озеро с островом вулкана. По левую — ледяные глыбы, которые мы так заботливо вытащили из воды. Руки колдуньи, распростертые в обе стороны, подергивались волнами. Веки, плотно сомкнутые, тоже трепетали. Рот чуть открывался, бормоча что-то тихое и непонятное. Книга заклинаний лежала прямо перед ней, раскрытая почти в самом ее конце. Но колдунья не подглядывала в нее. Наверняка заранее изучила заклинание, а книга так, подстраховка. Власта была не одна. Неподалеку сидела и Варвара. Она с ужасом глядела на колдунью, прижимая трясущиеся руки к груди. Грожащим голосом она тоже что-то бормотала. Скоро я разобрал ее слова. «Власта плохая, власта плохая, власта очень плохая. Ой-ой-ки, власта плохая». Голос доброй толстушки казался напряженным и испуганным. Князья ошалело уставились на представшую картину. «А кто это такая?» – изумленно спросил Володя. «Варвара», – пояснил я. «Она тут как бы местная». «А я-то думал, тут только аномалики обитают», — сказал Урий. «Ладно, я попробую поговорить с дочерью», — сказал Володя и дернул поводья. Конь князя послушно шагнул вперед, и в этот момент губы власты резко замерли, а глаза распахнулись. Конь Володя встал, и как бы ни натянули поводья, идти вперед отказывался. «Власта злая», — простонала Варвара. Мы слезли с лошадей, намереваясь подойти к колдунье. Я начал понемногу паниковать, опасаясь, что опоздали мы не чуть-чуть, а весьма. Что, если заклинание произнесено, и теперь власта всемогуща? «Власта!» — позвал Володя, когда мы стояли в 3 метрах от нее. Безумный взгляд ведьмы, казалось, не узнавал отца. Рука ее резко взвелась вверх, и тонкие пальцы сомкнулись на невидимой цели. Она будто муху поймала перед собой. Вот только ни мухи, ни комара, ни какого-то другого летающего насекомого не было. Пальцы ухватились за воздух. Она дернулась вновь, и еще 2 невидимые мухи попались в ее костяшки. Она с увлечением разглядывала что-то в 10 сантиметрах от своего носа. Но, наконец, взгляд ее сфокусировался на нас. Лицо исказилось страхом, потом брезгливостью и ненавистью. Но она продолжала сидеть на коленях и молчать. «Кажется, она свихнулась», — заметил я. Князья промолчали, и я ощутил позади ветерок. Предугадывая новые неприятности, я развернулся. Так и было. В легкой дымке стояли трое. Рыкансорг, Порти и Надя. Теперь княжна оказалась связанной, да еще и с кляпом. А Порти все так же прижимала ее к себе. И все так же вторая рука сжимала меч, чуть окровавленный в плоти молодой львицы. «А-а-а!» — недовольно протянул Порти. «И вы тут? Ах ты, паскуда!» — взревел Ури. Его рука дернулась к сабле на поясе. «У-тю-тю!» — меч угрожающе приблизился к Наде. «Не спеши, звериное отродье, а то лишишься последней кровинушки. А будешь кротким? Так и сыночка твоего врачу. Книга-то вот она!» «Хватит болтать!» — недовольно пробурчал Рыкансорг. «Жрать надо!» Голос его был настолько не похож на прежний, что я невольно принялся разглядывать Хнезиду. Он и правда изменился. Щупальца его подергивались нервно, глаза недоверчиво оглядывались. «Успокойся. Сейчас я заберу книгу, и тогда наш дорогой князь выполнит все, что захочу. И первым я потребую...» «Еда!» — жадно протянул Хнезида.